Глава сороковая. «Бля, парни, бесите!» — взвыл Берг, уже 5 минут зло выпиливая взглядом Виту и Кастера. Те уставились на него. «А чё не так?» — спросил Кастер. Он подстрелил еще одну птицу, и теперь вместе с добытой в пути Ярваном целых 2 туши жарились на огне, а значит, на полноценную жрачку можно было рассчитывать. Этого было уже достаточно для счастливого вечера. А у Кастера был еще и Виту, и хоть они по-прежнему занимались оружием, лица у них были такие, что у Берга дергалась бровь. Счастливые до безобразия голубки, иначе и не скажешь. «Вы пахнете сексом, вот что не так», — пожимая плечами, ответил Вильхар и улыбнулся. «Вообще неправда», — серьезно возмутился Виту. «Мы тут еще не трахались». «Ключевое слово еще», — хохотнул Ярван, постепенно привыкая к чудным порядкам. Демоны напоминали ему малолетнюю банду беспризорников, в которой лидер хоть и был, а все равно или все идут, или никто, и хрен кого заставишь хоть что-то делать. Это было даже забавно, разве что вот эти 2 гомика подбешивали, но смеяться над ними было интереснее, чем всерьез наезжать, особенно если учесть, как по-дурацки краснел Кастер. Виту явно шутки не пробирали, и потому он показательно шлепал рукой по колену своего любовника. Даже этот безобидный жест в его исполнении был полон пошлого вызова всему миру. Всех это только смешило. Даже Мартин робко хихикал в стороне, а Берга все это накаляло. Слишком долго не было Карины шефа. Мысль о том, что эта тварь может с ней что-то сделать, даже не так. Эти 2 твари могут с ней сделать что угодно, выводила его из себя. «Никуда ее больше не отпущу», — думал Берка, зло скрипя зубами. Его же даже Виту бесил сейчас только потому, что у него были какие-то шуры-муры с Кастером, а разум брал и заставлял думать о других. Берг почему-то представлял, как шеф и Карин могут снова целоваться в Танкабуре. Чтобы не бросаться на людей, а ему уже хотелось, Берг просто встал и отошел от огня. Небо почти почернело, Зена скрылась где-то в песках, но воздух был все еще раскаленный, как и нервы. От мерцающего огонька Танкабура впереди сердце остановилось на пару мгновений. Все почему-то тут же стали радоваться, особенно воде, потому что ее никто не экономил и запас подходил к концу. «Вильхар, место зачетное», — сообщил шеф, выпрыгивая первым. «Кирк там увлекся и настоящие хоромы нам построил, так что будем делать базу там». «Горячая она у нас будет», — смеялся Кирк, выползая следом, и гаденько так улыбался, что у Берга челюсть от злости сводила. Еще и Карин выбралась из люка и осталась на крыше, счастливо улыбаясь так, будто никакого дерьма вокруг не происходило, а поймав его взгляд, переменилась в лице. «Сука», — мысленно прошипел Берг. Он зло посмотрел на шефа и чуть не взревел от злости, находя доказательства своих догадок. Финрер потер шею, обмениваясь новостями с ребятами, и открыл часть плеча с характерными царапинами. Тут в пекле на такие раны никто внимания не обращал, потому что ободрать спину, руки и плечи и все остальное тоже можно было где угодно и как угодно. Но Берг точно знал, кто так царапается. Он-то со царапанными плечами не раз ходил после особо страстных ночей и не мог перепутать эти следы. «Шеф», — окликнул он Финрера. «Надо пошептаться. Срочно». Последнее слово он добавлял с особой настойчивостью, понимая, что просто взорвется, если не выскажет ему прямо сейчас. «Да, хорошо», — тут же ответил шеф. «Мартин, глянь, что ты там хотел прямо сейчас, потом расскажешь, что к чему. Сейчас пожрем, передохнем и будем заселяться». Он улыбался, и это бесило больше всего. «Главное, не бить его по морде», — напомнил себе Берг. «И вообще, чтобы никто не узнал». «Чего ты хотел?» — спросил шеф, но Берг только посмотрел на него зло и пошел дальше в темноту, чтобы уж точно никто ничего не увидел за большим танкобуром. «Да у меня один довольно простой вопрос», — прошипел Берг, остановившись. «Ты что, свой член не контролируешь?» Он буквально орал, хоть и шепотом. Хватал шефа за плечо и со всей дури бил его кулаком в живот под ребра, впечатывая в камни. «Я тебя пристрелю, если ты еще к ней полезешь», — прошипел Берг, и только потом понял, что Финрер даже не стал сопротивляться. Он посмотрел на него из-под лобья, С трудом сделал вдох и просто оттолкнул руку Берга. «Ты только парням не говори, иначе я не смогу ее защитить». «Блядь, иди ты нахер!» — шептал сквозь зубы Берг, только чтобы не орать. «Хватит строить из себя хуй пойми что. Она отсюда свалит, а ты нет. Мы с тобой гнить тут будем, так что не пудри ей мозги». Шеф снова посмотрел на него, прищурился и просто толкнул, собираясь уйти. «Чё, сбежишь?» — спросил Берг. «С придурками не хочу разговаривать», — устало ответил шеф и пошел обратно к лагерю. Ему, конечно, было стыдно. Он ведь выходил и воспользовался положением, забрал женщину себе, но у ситуации были и плюсы. Разум стал куда яснее после короткого, дикого, почти безумного секса, и вот это ему действительно нравилось. На ясную голову все казалось проще и понятней, и еда была вкуснее. Отрывая кусок мяса, он улыбался, представляя, как они устроятся на новом месте, пусть даже и временно, зато надежно. В таком убежище ни один враг их не найдет, и даже черепахи с их техникой останутся с носом. «Кстати, вот эту птицу застрелил Виту», — сказал Кастер, когда почти все уже устроились у огня, кто на сиденьях из червя, кто на обломке трубы, что они приволокли с собой, а кто и просто на песке, как, например, Вильхар, которому приспичило скрестить ноги по-турецки. «Но он врет», — тут же сказал Виту, посмеиваясь. «Это он ее убил. Правда, стрелял моей рукой, но это же не считается». «Считается», — добродушно кивая, сказал шеф. «Или ты думаешь, что мы тут все сразу стали крутыми?» «О, да», — протянул Кирк. «А я помню, как ты едва не наложил в штаны после первой перестрелки». «Это была не первая», — с улыбкой возмутился шеф. «Первая, в которой стрелял ты. Кирк, иди ты нахуй, а? Прости, малыш, но я боюсь, танкобур будет сегодня занят... перевозкой». Кирк лукаво улыбнулся. «Кстати, надо выпить за нас. За всех. За новых, мать его, демонов!» «Бухла нет», — развел руками Кастер. «Торжественно поднимаю свою воду за то, что мы живы», — сказал невозмутимо Кирк и реально встал, поднимая свою жестянку. «Ладно», — буркнул Кастер, поднимая свою банку с водой. «Надерем им жопы! Всем!» — поддержал Вильхар и толкнул в ногу хмурого Берга. «Давай, с нами!» «За нас», — робко добавила Карин. «Я смог! Я убрал пароль!» Заорал внезапно Мартин, о котором все забыли и даже не позвали из бура, а техник всю дорогу сюда думал, как бы убрать защиту с компьютера целиком, а теперь осуществил свою идею. Спрыгнув с танкобура, он так торопился, что едва не упал, но кое-как удержал равновесие и пробежал к огню. «Теперь можно отправить сигнал! Мы можем выйти на связь с людьми из базы вот этой махины!» — пояснил Мартин с радостной улыбкой. «Только, наверное, тогда они узнают наше местонахождение», тут же добавила Карин. «Да, скорее всего», — согласился Мартин. «Так», — перебил их шеф, — «еще раз. Ты можешь врубить связь, и можно будет поговорить с теми, кто прислал сюда эту махину?» «Да, все именно так». Шеф посмотрел на радостного по-мальчишески Мартина, нахмурился, все еще не понимая, как этот парень вообще что-то видит в своих разбитых очках, и обратился к Карин. «Но если мы выйдем на связь, то они узнают, где мы». Карин кивнула. «А что ты им скажешь?» — спросил Кастер. «Хотя бы какого хуя?» – буркнул Ярван. «Кстати, эти суки потом были в вашем лагере, я видел». «Ну отлично, значит, обустроимся на новом месте и съездим в старый лагерь. Я спрошу, какого хуя, ну и еще посмотрим, что оттуда можно вывезти. Там же барахла много». «Да, и целого в том числе», – согласился Кирк. «На новом месте пригодится». «А у вас там вроде как и реактор был, да?» – внезапно спросил Виту. «Мне можно посмотреть, что от него осталось? Может, вам повезло, и он двухуровневый, и тогда я что-нибудь смогу сделать?» «В смысле?» — не понял шеф. «Энергию вам сделать», — спокойно пояснил Виту и признался. «Я физик-энергетик. Я секу в таком говне». «Ну, значит, еще и за мозги», — сказал Кирк, поднимая снова кружку. «А то все за жопы и за жопы». Все дружно рассмеялись, но все же выпили. Только после ужина шеф ушел с Кастером в сторону от огня и спросил. «Как Ирон?» «Херово», — честно сказал Кастер и отвел его в червя, где бывший волк просто спал. «Он проснулся, немного поел. Мы оставили ему воды. С ним Виту весь день был, никаких изменений. Он почти не говорит, у него время от времени дергается глаз. Одним ухом он не слышит, спит все время. Но Берг говорит, что на травму мозга не похоже». «Волной его пиздануло», — сказал шеф и тут же добавил. «Наверное». Он просто вспомнил, что он такое видел и кривился, понимая, что тот парень просто умер. Не говорил ничего, не слышал, помаялся пару дней, то просыпаясь, то засыпая, и просто умер. Это было давно, но у шефа по спине прошел холодок, и потому он проверил жетоны, спрятанные в машине демонов. Тяжелая связка добавляла ему уверенности. Подержав недолго, он швырнул ее обратно. «Все, собираемся, надо попробовать загнать туда весь транспорт за раз. Так что давайте, шевелите булками. Берг, тебя это тоже касается», — добавлял он, видя, как задумчиво хмурится капитан, не спеша вставать с места. Он посмотрел на шефа зло и, ругаясь себе под нос, поднялся на ноги. Одно он знал точно, что теперь от Карин не отойдет и будет требовать, чтобы она ехала с ним в машине, даже не догадываясь, что именно это шеф и собирался сделать, считая, что он куда быстрее доведет Кирка до нужного спуска после нового прямого тоннеля.